Глава 446. Паранойя. Заманили всех. Они действительно из черного культа Вуду, их головы полны коварных планов, выругался Дусян Ян и вышел из укрытия. Шаг за шагом он с непринужденным видом подошел к Цинле. Он был один и не был заражен ядом Вуду. Его спутники были в безопасности. Единственный в толпе, он мог игнорировать угрозу Яихао, потому что у него не было недостатков, на которые тот рассчитывал. Когда Пань Цань Цань покинула укрытие, Сюмо Янь и четыре девушки из секты иллюзорного демона поняли, что их разоблачили, и прятаться больше не нужно. Одна за другой они вышли. Они направились к Яихао. «У нас два насекомых Вуду», — как можно спокойнее произнесла Сюмо Янь. «Моя цель весьма проста. Дай мне каплю крови насекомого матери, и я верну тебе двух живых насекомых Вуду». Она не собиралась играть с Яихао. Она показала свои козыри, заставляя Яихао подчиниться. «Я хочу, чтобы Цань Цань была в безопасности, иначе я убью насекомых». Она достала сферу иллюзорного демона. В сфере, полной множеством непредсказуемых иллюзий, смутно виднелись запечатанные насекомые Вуду. Подняв шар, она сказала: «Я знаю, что выращивать насекомое тяжело. Чтобы вырастить его, нужна кровь насекомого матери и твоя собственная душа. Капля крови насекомого матери может спасти двух твоих насекомых. Как ты думаешь?» Темные глаза Яихао пристально смотрели на сферу иллюзорного демона, где в ловушке оказались насекомые Вуду. Поразмыслив, он нахмурился. «Если Чули убьют, и если твоя спутница выживет, я смогу выменить у тебя насекомых. Подожди, подожди, пока не закончится сражение. А пока тебе лучше стоять в стороне и ничего не делать. Ты не боишься, что я убью твоих насекомых?» Лицо Сюмо Янь стало холодным. «Насекомые очень для меня важны, но я считаю, что твоя спутница для тебя куда важнее, чем для меня насекомые. Я ведь прав». Холодно улыбнулся Яихао. «Если погибнут два насекомых, я лишь потрачу время и усилия, чтобы вырастить новых. В лучшем случае я потрачу кровь и духовную энергию. Но если твоя спутница погибнет, ты вряд ли сможешь ее оживить, правда?» Сюмо Янь замолчала. Ее ясные холодные глаза сверкали грозной кровожадностью. Помолчав, она сказала: «Отпусти мою спутницу и дай мне каплю крови. Я оставлю насекомых и сразу же уйду». Усмехнувшись, Яихао покачал головой. Тяжело вздохнув, Сюмо Янь пристально посмотрела на Пань Цань Цань. Стиснув зубы, она вдруг предупредила Чули: «Если ты убьешь Пань Цань Цань, я не дам тебе уйти». Слова ее означали, что она пошла на компромисс. Яихао безумно захохотал. «Иди к ним, убей Ло Чиня и товарища Чули», — велел он Су Янь. «Хорошо», — перестала волноваться Су Янь. Это случилось, потому что она считала, что Яихао взял ситуацию под контроль, поэтому покорно направилась к Ло Чиню и Цинле. Цинле, излечивающийся от ран с помощью искусства крови, заметил приближающуюся Су Янь и вдруг насторожился. Два культиватора из семьи Сяхао и семьи Линь, на которых нападали Чжао Сюань и Чжан Чэнь Дун, взялись за колесо фиолетового пламени и оперение семи птиц, приготовившись напасть снова. Су Янь издалека смотрела на него, видимо, она приготовилась устроить резню. Перестав восстанавливаться, он приготовился к битве. «Я выиграю для тебя 15 минут», — вдруг раздался голос Дусян Яна. Встав перед ним, Дусян Ян посмотрел на Су Янь и двух культиваторов из семьи Сяхао и семьи Линь. «Вам, парни, сначала придется пройти через меня». Цин Ле замер. Нахмурившись, он глухо сказал: «Мы уже квиты. Просто я хочу, чтобы ты был у меня в долгу». «Что, не хочешь?» — рассмеялся Дусян Ян, повернув к нему голову. «Я хочу, чтобы ты был мне должен, Цинь Ле». Пока он говорил это, подошла Су Янь. «Дусян Ян, это не имеет к тебе никакого отношения. Ты правда хочешь вмешаться?» «Это не имеет ко мне никакого отношения», — улыбнулся Дусян Ян Су Янь и двум культиваторам. Резко помрачнев, он выкрикнул: «Но Цинь Ле прибыл сюда с жетоном нашей горы небесного меча. Ло Чинь, Чжао Сюань и Чжан Чэнь Дун тоже прибыли с жетоном горы небесного меча. Еще несколько культиваторов горы небесного меча отравились ядом Вуду и погибли страшной смертью». Су Янь выглядела напуганной. Она уже изучала Дусян Яна и знала, что Дусян Ян и Ло Чэнь не ладит. Он даже проиграл Ло Чэню и пошел на испытание одиночкой. Она не понимала, почему в критический момент выскочил Дусян Ян и сказал нечто подобное. Она не понимала: «Они принадлежат горе небесного меча, и я тоже культиватор горы небесного меча», — посерьезнил Дусян Ян. Они не могут меня терпеть и считают меня занозой. Но они все равно культиваторы горы небесного меча. Если хочешь убить их у меня на глазах, то я запрещаю. Они – часть горы небесного меча, и я никому не позволю унизить гору небесного меча. Когда Ду Сян Ян сказал это, из его тела вдруг вырвался пылающий огонь. Пламя превратилось в красочного огненного феникса. Дыша огнем, он красиво и грациозно полетел к Ду Сян Ян и двум культиваторам. Их окутало небо, полное огня. Цинь Ле замер на месте. Ло Ченя атаковали Ся Хао Юань и Линь Дун, он истекал кровью. Однако он тоже изумленно смотрел на Ду Сян Яна. Он отчетливо помнил, что стал лидером от горы небесного меча, тщательно и из последних сил применяя каждую технику, едва победив Ду Сян Яна. Он считал, что любой конфликт с Ду Сян Яном, произошедший во время испытания, окончится чьей-то смертью. На самом деле он даже планировал уничтожить Ду Сян Яна, чтобы тот не устроил ему неприятности, если переживет испытание. Он и подумать не мог, что Ду Сян Ян поможет ему сражаться с врагами. Он даже не мечтал, что тот, кого он на горе небесного меча считал заклятым врагом, в критический момент сразится на его стороне. Он понял, что толком не знал Ду Сян Яна, но все же Цинь Ли немного его понимал. Когда они впервые встретились, Ду Сян Ян напал на него, а потом сказал: «Если ты будешь на грани от смерти и опозоришь гору небесного меча, я лично с тобой покончу». И он попытался его убить. Но когда Ду Сян Ян сразился с ним и убедился в его силе, его мнение вдруг сильно переменилось. Всякий раз, сталкиваясь с ним, Ду Сян Ян не только не провоцировал его, но и уходил с дороги. Даже новость о том, что Сюн Тин Юй заражена ядом Вуду, ему сообщил Ду Сян Ян. Так он нашел Сюн Тин Юй. Иначе бы Сюн Тин Юй уже давно погибла. Наконец Цинь Ле понял. Ду Сян Ян был настоящим культиватором горы небесного меча. Он гордился честью горы небесного меча и стыдился унижения горы небесного меча. Сначала Ду Сян Ян хотел его убить, потому что считал его слабым культиватором, которого легко могут убить люди из других сил. Он считал, что Цинь Ле их позорит, поэтому попытался его убить. На этот раз его хотели убить Су Ян и остальные, а Ся Хао Юань и Линь Дун Син чуть ли не убивали Ло Ченя. Он выскочил, оправдав это тем, что хочет, чтобы Цинь Ле оказался у него в долгу. Он сделал это ради чести горы небесного меча. Ду Сян Ян гордился тем, что стал культиватором горы небесного меча. Он не мог допустить, чтобы ее кто-то унизил, а он и Ло Чень, обладающие жетонами горы небесного меча, представляли ее на испытании. Поэтому Ду Сян Ян, несмотря на протесты, решительно вмешался. Он хотел защитить честь горы небесного меча. Неожиданно Цинь Ле проникся к нему уважением. Это был слегка параноидальный, одержимый и взбалмошный парень. Он был родом с горы небесного меча. Гора небесного меча за 1000 лет из безымянной силы превратилась в силу серебра именно из-за параноидальных людей вроде Ду Сян Яна. Именно такие люди поддерживали гору небесного меча. Отлично, я согласен. Я, Цинь Ле, в долгу у тебя, Ду Сян Яна. Вдруг выкрикнул Цинь Ле. Если в будущем Ду Сян Ян попросит меня вернуть услугу, я непременно это сделаю. Ха-ха-ха, не забывай. Весело расхохотался Ду Сян Ян. Ничего не ответив, Цинь Ле тяжело вдохнул. Он уже не обращал внимания на Ло Ченя, который был в опасности, на Ду Сян Яна, который присоединился к сражению, на Чу Ли, которого атаковали 8 зараженных культиваторов, на Сю Мо Янь. Он смотрел лишь на Е и Хао. Он лучше всех понимал, что единственный выход из тупика – это смерть Е и Хао. Если он хочет решить эту головоломку, то ему нужно сосредоточиться на Е и Хао и лишить восьмикрылую королеву сороконожек контроля над зараженными. Иначе все культиваторы, способные помочь ему в сражении с Е и Хао, смогут лишь наблюдать со стороны. Некоторые даже переключатся на Чули, потому что Чули будет убивать зараженных. Он четко все осознал. Прищурившись, он мысленно призвал 3 капли крови. Ранее они спрятались в сером песке возле Е и Хао. 3 капли крови огненного целиня были совсем рядом с Е и Хао. Раньше Е и Хао не давал королеве сороконожек вылететь и не создавал связи с насекомым матерью. Он был до такой степени осторожен, что Цинь Ле даже подкрасться не мог. Но теперь Е и Хао приказал королеве сороконожек парить над его головой, создав истинной душой связь, способную управлять людьми, зараженными ядом Вуду. Естественно, себя он защищать не мог. Именно поэтому он поручил это культиваторам черного культа Вуду, которые прежде сражались с Чули. Это мешало на него напасть. На самом деле, Когда я и Хао создал связь с насекомым матерью, он намеренно дистанцировался от сражения. Теперь он был далеко не только от Чули, но и от Сюмоянь. Естественно, Цинле находился от него еще дальше. Кроме я и Хао здесь было только несколько культиваторов черного культа Вуду. Он и представить не мог, что Цинле, который был далеко с самого начала, устроил ему ловушку, еще тогда, когда бомбы глубинного уничтожения создали огромную дымовую завесу из пыли. Рядом с Яихао никого не было, но в сером песке рядом с ним были три капли крови огненного целиня. Глава 447. Прорыв. Прямо сейчас тело Чули беспрестанно атаковали духовные артефакты, а 8 зараженных культиваторов бесстрашно нападали на него. Воздух вокруг Чули дрожал звездным светом. Зловеще рыча, он кривился, отчаянно пытаясь удержаться. Он сдерживал натиск 8 человек. Он прекрасно понимал, что значит коварный план Яихао. Сюмоянь и другие зрители не только не помогали ему, но и смотрели на него, как на врага. Наблюдая за Чули, Цинле понял, что тот в затруднительном положении. Чтобы спасти жизнь, он убьет всех 8 человек. Судя по лицу Чули, этот момент был все ближе и ближе. Цинле понял, что Чули дольше не продержится. Рядом с ним Дусян Ян защищался от суяний 2 культиваторов. Орудуя огненным мечом и управляя огненным фениксом, порожденным его искусством огня, он выиграл какое-никакое преимущество. Неподалеку окровавленный Ло Чень в любой момент мог рухнуть под атаками Сяхао Юаня и Линь Дунсина. Все люди, способные угрожать Яихао, либо боялись последствий, поэтому не смели действовать, либо были в опасности. Никто не мог поднять руку на Яихао. Либо они боялись, либо не могли. Ситуация до сих пор была в руках Яихао. Он спокойно наблюдал за полем боя. «Сестра Сю», — тихо воскликнула девушка из секты иллюзорного демона. 4 девушки из секты иллюзорного демона беспокоились точно так же. С тревогой глядя на Пань Цань Цань, они не знал, чего ожидать. «Ждем. Мы ждем и надеемся, когда выпадет шанс. И надеемся, что Цань Цань и остальные смогут убить Чули», — вздохнула Сюмоянь. Плана не было, поэтому не было другого выбора, кроме как ждать. Она не смела поступать безрассудно. Если бы она подняла руку на Яихао, Пань Цань Цань тут же погибла бы страшной смертью. Не на такие результаты она надеялась. Но она понимала, что Чули рано или поздно окажется в тупике и начнет убивать, чтобы спасти собственную жизнь. Вероятность того, что Чули убьет Пань Цань Цань, была очень велика. Когда это случится, она не сможет не злиться на Чули, даже зная, что это не его вина. Остальные культиваторы секты Небесного Артефакта и горы 10 000 зверей хладнокровно наблюдали за сражением. У них тоже были друзья и братья, которые нападали на Чули, так что они не поступали опрометчиво. Думали они так же, как Сюмоянь. Они надеялись на переломный момент, который позволит в одночасье переломить ход событий. Надеясь, они молча ждали. Неожиданно спереди, сзади и слева от Яихао появились 3 капли алой крови, которые превратились в лучи света. Они были такими быстрыми, что едва улавливались человеческим глазом. 3 луча кровавого света мгновенно превратились в 3 огненных шара в форме огненных целиней. Пламя их достигало неба. Они кинулись прямо к 8-крылой королеве сороконожек, которая висела над головой Яихао. Культиваторы черного культа Вуду, которые охраняли Яихао, как и он, не успели отреагировать. Они кричали, а огонь, окутав Яихао и королеву сороконожек, с силой их испепелял. «А-а-а-а!» — взвыл в небо Яихао, впервые изменившись в лице. Вокруг него появились темно-зеленые кольца, которые защитили его тело. Однако на самом деле на него напала лишь 1 капля крови огненного целиня. Целью 2 других капель была королева сороконожек. Пока он защищался, 2 клуба пламени окутали королеву сороконожек, сжигая ее бушующим огнем. Королева сороконожек пронзительно засвистела, и свист ее напоминал острые лезвия, рвущие барабанные перепонки. У всех ужасно заболела голова. Из глаз, носа, ушей и рта Пань Цань Цань, Чжао Сюань, Чжан Чэнь Дуна и остальных потекла темная кровь, окрашивающая зараженных в невероятно пугающий цвет. Удивительно, но хоть 8 человек истекали кровью из всех 7 отверстий, однако их бешеные атаки на Чули временно прервались. Беспощадный темный свет быстро исчезал из их глаз, а взгляд становился растерянным. Кажется, к ним возвращался разум. 8-крылую королеву сороконожек жгло огненными целинями, и она не могла сосредоточиться, объединиться с Яихао и управлять зараженными. 8 человек, к которым вернулись разум и душа, вновь стали собой. «Цань-цань, кажется, Цань-Цань очнулась. К Цань-Цань вернулся разум. Великолепно. Третий брат, ты очнулся, кричал культиватор с горы 10 000 зверей. Культиватор с горы 10 000 зверей, зараженный ядом Вуду, лишился света недоумения. Очевидно, он пришел в себя. Я в порядке. 8 зараженных людей очнулись и прониклись страхом. Все взгляды были прикованы к Яихао. Все наблюдали, как Яихао сжигают 3 огненных целиня. Ни Чули, ни остальные не знали, откуда взялись 3 огненных целиня. Однако на лицах у них был радостный взгляд. Они испытывали благодарность к человеку, который освободил их. Все зараженные, убирайтесь отсюда. Сейчас же, как можно скорее. Не задерживайтесь ни на секунду. Вдруг взорвался криком Цинле, который был очень далеко от Яихао. Возможно, я не смогу сжечь насекомое мать, и я не знаю, сколько еще продержусь. Скорее. Когда он сказал это, все, кто смотрел на Яихао, вдруг перевели взгляд на Цинле. Некоторые даже заподозрили, что именно Цинле призвал 3 огненных целиней. От Цинле не исходила ни подавляющая энергия огня, ни аура искусства огня, как он мог управлять 3 клубами пламени. Многие посмотрели на Дусян Яна, потому что Дусян Яна окружал огонь, а меч в его руке резал воздух огненными линиями. Они считали, что ход сражения переломил Дусян Ян. Цань-Цань, беги отсюда. Третий брат, скорее убегай. Чжао Сюань, Чжан Чэнь Дун, бегите как можно быстрее. Они сомневались, но не были глупыми. Они понимали, какое решение в этой ситуации самое разумное. Поэтому все стали предупреждать зараженных. Пань Цань-Цань, Чжао Сюань и остальные зараженные быстро пришли в себя и разобрались в ситуации. Все они были смелыми и разумными. Они понимали, с какой бедой столкнутся, если останутся. Поэтому со скоростью молнии ускользнули прочь. Превратившись в 8 лучей света, они разбежались по сторонам. Они мчались со всех ног. Дусян Ян. Должно быть, это Дусян Ян. Су Янь. Сяхао Юань. Линь Дун Син. Убейте Дусян Яна. Выкрикнул из-за стены пламени Яихао. Он тоже считал, что единственным человеком, способным призвать 3 огненных целиней, был Дусян Ян, добившийся в искусстве огня высоких успехов. А крик Цинле он посчитал приманкой, устроенной Дусян Яном. Он был нужен лишь для того, чтобы отвести подозрения от Дусян Яна. Цинле покрывал Дусян Яна. Все смотрели на Дусян Яна с благодарностью. Все считали, что именно он повернул прилив вспять. Цинле они считали банным листом, липнущим к величию Дусян Яна. «Защищайте Дусян Яна!» — выкрикнул человек из секты небесного артефакта. «Защищайте Дусян Ян!» — закричали люди из горы 10 000 зверей. Превратившись в молнии, 4 фигуры вооружились духовными артефактами, огни которых были направлены на Су Янь. Все считали виновником спасения Дусян Яна, поэтому решили защитить его ценой собственной жизни. Сяхао Юань, Линь Дун Син и Су Янь тоже считали виновником Дусян Яна, поэтому немедленно попытались его убить. Они хотели, чтобы он перестал управлять огненными целинями. Они хотели, чтобы Яихао вернул себе контроль над ситуацией и заставил зараженных вернуться. Я открыл рот Дусян Ян, пытаясь объяснить. Однако атаки Сяхао Юаня, Линь Дун Сина и Су Янь заставили его замолчать, и слова застряли у него в горле. Цинь Ле тоже был ошарашен происходящим. Он видел, как Сяхао Юань, Линь Дун Син и Су Янь, сойдя с ума, окружили Дусян Яна, засыпав его сильнейшими атаками. Дусян Ян чувствовал, как по щекам текут слезы. Он понимал, что его несправедливо спутали с Цинь Ле, однако у него даже не было времени объясниться. Глава 448. Давление. Дусян Ян попал в прицел Яихао, Су Янь и остальные пытались убить его, однако на Цинь Ле никто не обращал внимания. Они не видели в Цинь Ле угрозу. На самом деле даже Сю Мо Янь, Ло Чэнь и культиваторы из горы 10 000 зверей и секты небесного артефакта считали, что именно Дусян Ян набросился на Яихао и 8-крылую королеву сороконожек, которая управляла зараженными. Единственным, кто знал, что в критический момент подвиг совершил Цинь Ле, был Чули. «Сю Мо Янь, чего ты ждешь? Помоги мне убить Яихао!» — выкрикнул Чули. Из его кольца пространства вырвался сверкающий флаг, который развернулся небом, полным ослепительного звездного света. Из флага вырвалась загадочная энергия звезд и, превратившись в ослепительную звездную реку, пронзив небо, вдруг рухнула на голову Яихао. Отреагировав, Сю Мо Янь закричала: «Помоги мне разобраться с семьей Юй из черного культа Вуду». Схватив сферу иллюзорного демона, она подбежала к Яихао, таща за собой шлейф иллюзорных теней. Она все осознала. После того, как три огненных целиня лишили ее и Хаа и королеву сороконожек контроля над зараженными, следовало их убить. Секта иллюзорного демона и черный культ Вуду всегда сталкивались на небесном континенте, как огонь и вода. Два насекомых Вуду, которых она запечатала, убили малютку Де и малютку Вань, поэтому даже если она получит кровь насекомого матери, то все равно отомстит ей и Хаа. Теперь ей представилась прекрасная возможность, и она понимала, что делать. Три огненных целиня интенсивно жгли ей и Хаа и королеву сороконожек. В огне выла крылатое насекомое Вуду. Вой был сбивчивым, и всем казалось, что скальпы присыхают к голове, а души на грани разрушения. Тело ей и Хаа щитом энергии защищали темно-зеленые круги, изо всех сил сопротивляющиеся пламени. Он зловеще скалил зубы. «Убейте Ду Сяньяна, сейчас же!» — гневно выкрикнул Е и Хаа. Су Янь, Линь Дун Син, Ся Хао Юань и два культиватора беспрерывно атаковали Ду Сяньяна, забрасывая его духовными артефактами и духовными огнями. Су Янь орудовала пером, выкованным из золотистого чугуна и встроенным в тотем дракона. Когда она накопила духовную энергию, из веера с воем выскочил молодой смолисто-черный дракон. Он свирепо ударил Ду Сяньяна в грудь. Линь Дун Син указал пальцем, и закружился длинный топор, остро сверкающий золотистым светом. Топор тоже направился к Ду Сяньяну. Ся Хао Юань, управляя духовным искусством, злобно вопил. Вокруг Ду Сяньяна возник смерч, который заблокировал ему и обзор, и чувства. Огненный феникс Ду Сяньяна закружился, пламя резко потеряло силу, и его тело вдруг взлетело в воздух. Он приземлился рядом с Цинле. Из угла рта Ду Сяньяна текла кровь, а лицо покраснело. Взгляд его был полон горечи. «Защищайте Ду Сяньяна!» Именно в этот миг к сражению присоединились культиваторы горы 10 000 зверей, секты небесного артефакта и Лочень. Они помешали лидерам трех великих семей убить Ду Сяньяна. «Это не я. Я правда не призывал огненных целиней», — с горькой улыбкой объяснил Ду Сяньян. «Я знаю, что это не ты», — беспомощно ответил Цинле. Он думал, что привлечет внимание толпы выкриком о том, что именно он призвал огненных целиней. Но все полагали, что это сделал Ду Сяньян, культиватор поздней ступени пустого мира, изучающий искусство огня. Все полагали, что он прикрывает Ду Сяньяна. «Я принял твою пулю на себя», — произнес Ду Сяньян, преисполненный мрачностью. Не отвечая ему, Цинле сосредоточился на Е и Хаа, мысленно управляя тремя каплями крови. Окружив Е и Хаа и материнское насекомое, три огненных целиня с силой жгли их. Е и Хаа и материнское насекомое потеряли контроль над ситуацией. Именно в этот миг Чули и Сюмо Янь в унисон атаковали Е и Хаа. Паря в воздухе, флаг Чули непрерывно порождал реки звездного света, который взрывался со всех сторон. Сюмо Янь окружила Е и Хаа сотни иллюзорных теней. Силы ее впечатляли. Другие девушки из секты иллюзорного демона сдерживали культиваторов из семьи Юй, чтобы они не могли помочь Е и Хаа. «Проваливайте!» Е и Хаа приложил руку к сердцу, а другой рукой вытащил из кольца пространства витой деревянный посох. Посох был бледно-золотистого цвета и был украшен узорами, в нем хранились мудрости и волшебство мира. Когда Е и Хаа достал посох, темно-зеленое кольцо вокруг его тела резко расширилось. Он указал посохом на Чули. В звездный экран неба выстрелили бесчисленные виноградные лозы и лучи темно-зеленого света, которые разорвали флаг Чули в клочья. «Мой небесный деревянный посох, артефакт 4-го земного класса. Твой флаг туманности, всего лишь артефакт 3-го земного класса. К тому же, ты слишком устал во время предыдущего сражения и не можешь нападать в полную силу. Как ты собрался меня избить?» Усмехнулся Е и Хаа и безумно расхохотался. Смеясь, он ударил небесным деревянным посохом об землю. Воздух в радиусе нескольких километров вздрогнул от огромного количества энергии леса. Деревья закачались, словно отвечая посоху, что держал в руке Е и Хаа. Удивительно, но под ногами иллюзий Сюмо Янь появились виноградные лозы и острые ветви, которые взвелись к небу. Атакованные энергией леса, иллюзии взорвались. В 10 метрах от Е и Хаа остался лишь один человек, вооруженный сферой иллюзорного демона. Это было ее настоящее тело. Е и Хаа хорошо разбирался в искусствах леса. Вот почему ловушку он устроил именно в пышном лесу. Здесь он был как рыба в воде и мог пользоваться энергией леса, чтобы в критический момент повысить боевую мощь. «Древние деревья шевелятся. Они приближаются к нам», — вдруг закричали девушки из секты иллюзорного демона. Они заметили, что земля, когда-то сплющенная бомбами глубинного уничтожения, снова наполнилась жизнью. Когда я и Хао ударил по земле посохом, большие деревья, которые находились вдалеке, направились к ним, скользя корнями по земле. Они стремительно приближались к я и Хао. «Плохи дела», — выкрикнул культиватор из горы 10 000 зверей. «Он культивирует искусство леса, и в этом месте он сильнее, чем обычно. Он даже может управлять древними деревьями. Что за головная боль? Это ничего не меняет», — тихо сказала Сю Мо Янь. Сфера иллюзорного демона, которую она держала в руке, вдруг засияла прекрасным светом. Из нее хлынуло сильное притяжение. На секунду я и Хао оторопел и с глупым видом уставился на Сю Мо Янь. Словно Сю Мо Янь превратилась в человека, которого он больше всех уважал. Видимо, он попал в плен искусства иллюзий секты иллюзорного демона. «Чули!» — глухо выкрикнула Сю Мо Янь. В руке Чули появился стальной меч холода, сверкающий звездным светом, и он тут же разрубил тело восьмикрылой королевы сороконожек. В стороны полетели искры, а королева сороконожек завизжала от боли. Ее жестокие глаза были полны раздражения. Чули серьезно ее ранил. Она еще не умерла. Удивился Чули и приготовился нанести новый удар. Именно в этот миг я и Хао вдруг очнулся и зловеще произнес: «Вы копаете себе могилу». Грудь Чули, словно острые лезвия, пронзили несколько десятков темно-зеленых деревянных стрел, созданных из духовной энергии. Тело Чули окрасилось красным, и он сплюнул кровью. «Небесная запечатывающая формация», — тяжело выкрикнул Цинь Ле. В небо взлетели 6 небесных обелисков, сверкающих мягким светом, и Я и Хао окутала аура, поражающая мир. Цинь Ле твердо смотрел на Я и Хао. Управляя духовными колоннами с помощью духовного сознания, он строил формацию, способную потрясти мир. Ему нужно было запечатать Я и Хао, чтобы тот временно не мог нападать на Чули. Глава 449. Совместное нападение. 6 духовных колонн выпустили реки звездного света, длинные извилистые реки и летящих духовных птиц, которые рухнули на Я и Хао. «Небесная запечатывающая формация», — глухо воскликнул Цинь Ле. Неожиданно в пространстве между 6 духовными колоннами возникла сдавливающая сила, способная опутать небо и землю, сжать душу и даже остановить духовную энергию. И прямо в ее центре оказался Я и Хао. Я и Хао уже поднимал небесный деревянный посох и собирался вонзить его в грудь Чули, как его тело резко замерло. Каждое действие стало для него невероятно медленным, тяжелым и изнурительным. Сплюнув кровью, Чули выскочил из окружения 6 духовных колонн. Сю Мо Янь, которая вошла в пространство небесной запечатывающей формации, тоже стала вялой. Ей казалось, что ее душу заперли в клетке, а духовная энергия потеряла направление. Руки и ноги словно связали веревками, и двигаться стало труднее. Цинь Ле поднял голову Чули, заметивший, как к нему несется Цинь Ле. Он не удержался от восклицания. «Нападайте!» – завопил Цинь Ле. От 6 духовных колонн исходили странные кольца света, великолепные и ослепительные, похожие на круги на озерной воде. Рябь превращалась в новые и новые кандалы, слой за слоем ложащиеся на тело Я и Хао. Они ложились и на Сю Мо Янь, которая оказалась внутри. Люди в небесной запечатывающей формации ощущали, что погружаются в трясину. Движения их были ограничены, духовную энергию сковало, а душа значительно ослабла. Чули тут же понял. Это Цинь Ле в критический момент остановил Я и Хао, применив духовные колонны. Ду Сян Ян с удивленным лицом и горящими глазами смотрел на 6 духовных колонн. «Разве это не один из 18 великих духовных артефактов земного класса из нашей секты небесного артефакта, запечатывающие обелиски? Всего обелисков должно быть 12. Почему их всего 6? Судя по виду и мощи, это действительно запечатывающие обелиски. Их не могли найти долгие годы. Как они попали в руки этого человека? Кто знает?» Пока несколько культиваторов из секты небесного артефакта помогали Ду Сян Яну, перехватывая Су Янь и остальных, они вдруг увидели, как появляются 6 духовных колонн. Зрелище их поразило. 12 духовных колонн создали в секте небесного артефакта. Они были одним из 18 великих артефактов секты небесного артефакта. Каждый ученик секты знал обо всех артефактах земного класса. Они знали их внешний вид и характеристики. А теперь, увидев неожиданное появление 6 духовных колонн, принадлежащих секте небесного артефакта, и духовные формации, диаграмму светящейся галактики, диаграмму 9 извивающихся рек, они вдруг осознали. Эти шесть духовных колонн были утерянными запечатывающими обелисками из секты небесного артефакта. Они были одним из 18 великих артефактов земного класса. «Ты правда считаешь, что можешь меня запечатать?» Гневно взвыл я Ихао. Узоры на его небесном деревянном посохе неестественно извивались, словно крошечные пугающие змеи. В землю снова вонзился посох. Словно привлеченные странной энергией посоха, 15 древних деревьев, которые были примерно 10 метров в высоту, пробились через линию обороны, созданную духовными колоннами. Окружив Яихао, раскидистые древние деревья окружили его жесткой аурой леса. Ветви деревьев, превратившись в острые деревянные мечи, ощетинились во все стороны. Яихао вдруг вспыхнул мощной энергией леса. Печать, созданная шестью духовными колоннами, вмиг рассыпалась на куски. Шесть духовных колонн отбросило взрывной волной, и они уже не могли сдерживать Яихао. Его окружили древние деревья, и теперь ему не мог навредить даже огонь огненного целиня. Восьмикрылая королева сороконожек свистела и свистела. Ее свист мог разорвать барабанные перепонки, а всех, кто его слышал, охватывала сильная головная боль. Из волос Яихао в тело насекомого матери потекли потоки чистой зеленой энергии, помогающие ей восстановиться. Королева сороконожек возродилась. На черном тельце появилась тонкая зеленая пленка, образовавшая защитный барьер. Видимо, три капли крови поняли, что упустили момент, и взлетели в воздух. Превратившись в три луча света, капли крови огненного целиня вернулись к Цинле. Они скрылись в теле Цинле. Все были застигнуты врасплох. На самом деле это был не Дусян Ян, это был он. Как странно, лишь теперь толпа поняла, что они ошибались. Лишь теперь они поняли, кто жег Яихао и королеву сороконожек огненными целинями, из-за чего он потерял контроль над зараженными. Они поняли, что в критический момент им помог Цинле. Это выходило за рамки их ожиданий. «Так это был ты. Мои личинки погибли в твоем пламени, не так ли?» Наконец дошло до Яихао. «И что с того?» Нахмурился Цинле, убирая колонны одну за другой. Про себя он вздохнул. Проблема оставалась та же самая. Ему не хватало сил, чтобы управлять большим количеством колонн. Если бы он мог управлять всеми духовными колоннами и создавать сильнейшую небесную запечатывающую формацию, то Яихао явно не вырвался бы. В конце концов, 12 колонн сдерживали даже Сюли. Как бы сбежал Яихао? К сожалению, он был слишком слаб и мог управлять лишь 6 колоннами. Вот почему Яихао удалось вырваться. «Ты должен умереть», — взревел Яихао. Кожа его обросла деревянными доспехами, словно он был сделан из дерева, словно Яихао превратился в невероятно странного деревянного человека. В тот же миг из его тела выплеснулась пугающая аура. Все, кто был рядом, изменились в лице. Яихао культивирует странное духовное искусство, он может пользоваться жизненной силой деревьев, выкрикнул Чули. Осторожно, закричала Сюмо Янь. Ло Чэнь и остальные поморщились. Все ощущали мощную ауру леса, которая возникла неподалеку. Очевидно, в этой ауре была душа Яихао. Все забеспокоились. Цинле, сожги вместе со мной эти древние деревья. Дусян Ян выстрелил в древнее дерево, взмахнув мечом и выплюнув длинный язык пламени. Из его тела вылетела духовная энергия, которая превратилась в великолепного огненного феникса. Он пользуется энергией деревьев. Если мы сможем их сжечь, то ему неоткуда будет заимствовать силу, напомнил Чули. Хорошо. Тихо воскликнул Цинле. Три капли крови огненного целиня превратились в три клуба пламени, которые врезались в древнее дерево. Древние деревья подступали со всех сторон, а Цинле и Дусян Ян их сжигали. Чули, Сюмо Ян и Ло Чэнь были окружены огнем. В море огня они безумно нападали на Яихао, применяя самые мощные духовные искусства и духовные артефакты. Цинле, выпустив три капли крови, тоже не сидел без дела. Он вытащил молот астрального грома и наполнил его энергией грома. Проникнув в молот нитью сознания, он кинул его в сторону Яихао. Окруженный горящими древними деревьями, Яихао гневно выл, а вокруг его тела кружили темно-зеленые лучи. Во все стороны полетели деревянные мечи, которые оказались невероятно мощными. Восьмикрылая королева сороконожек свистнула и сорвалась с места. Объятая густым черным дымом, она кинулась к Сюмо Яни и остальным. «Не позволяйте насекомому Вуду приблизиться. У него яд Вуду», — напомнила Сюмо Янь. «Нападайте на насекомое с помощью духовных артефактов. Мы разберемся с Яихао», — завопил Ло Чэнь. Дусян Ян уже кинулся в море огня. Странно взвыв, он схватил Яихао. Цинле, который прежде был ранен, действовал более осторожно, глядя на клубы дыма, вслушиваясь в пронзительные крики толпы и звон духовных артефактов. Он осторожно поддерживал связь с тремя каплями крови огненного целиня. Он сосредоточился на том, что сжигал древние деревья и их жизненную эссенцию. Глава 450. Прочь с дороги. Пустите меня. Древние деревья, привлеченные небесным деревянным посохом и надвигающиеся со всех сторон, сгорели в огне Цинле и Дусяньяна. Яихао поглощал энергию леса из древних деревьев, чтобы набраться сил и увеличить боевую мощь. Но когда все древние деревья сгорели, когда у него уже не осталось энергии леса, он был уже не в состоянии выйти за пределы своих возможностей. Звездопад прорезал пламя сердитый рев Чули, и из ниоткуда возникли падающие ослепительные звезды. Мощная энергия падающих звезд слегка притушила языки пламени. «Удар полумесяца!» — выкрикнул Чули. С неба упал сверкающий серебристый меч в виде полумесяца. Смертельно острый, он несся прямо к морю огня. Ловушка разума. Сжимая сферу иллюзорного демона и культивируя волшебное духовное искусство, Сюмо-Ян сверкала глазами и пыталась проникнуть в самое сердце Яихао. Дусян-Ян стрелял в Яихао пламенем, которое вырывалось у него из тела. Яихао атаковали все сильные культиваторы разом, применив выдающиеся духовные искусства, необычные духовные артефакты и техники. Они пытались убить Яихао на месте, стоя за морем огня. Цинле управлял тремя каплями крови огненного целиня и сжигал древние деревья, внимательно следя за ситуацией в огне. Сквозь густой дым он видел яркие лучи духовного света, сталкивающиеся друг с другом, словно сияющие метеориты, разбрасывающие во все стороны ослепительные искры. Он слышал вопли Яихао и пронзительный свист восьмикрылой королевы сороконожек. Судя по воплям, Яихао был тяжело ранен и сражался из последних сил. Он понял, что делать больше ничего не нужно. Культиваторы секты небесного артефакта и горы 10 000 зверей отвлекали Суянь, Линь Дунсина и остальных, чтобы они не могли помочь Яихао. Девушки из секты иллюзорного демона, которых привела Сюмо Янь, тоже мешали членам семьи Юи из черного культа Вуду помогать Яихао. Скорее всего, Яихао ждала скорая смерть. Цинле немного расслабился. Окруженный огнем Яихао выглядел потрясенным, отчаянно борющимся за свою жизнь, а Чули, Лучень и Сюмо Янь, три культиватора его уровня, нападали на него одновременно. В одной руке он держал темно-зеленый щит из света, в другой посох, а окружал его зеленый барьер, покрытый лесными узорами. Раньше он поглощал энергию леса с помощью небесного деревянного посоха, вытягивая ее из древних деревьев, чтобы повысить защитную силу щита и защититься от ударов. Но когда Цинле и Дусяньян сожгли древние деревья, он уже не мог заимствовать у них энергию. Поэтому он уже не так был уверен в своей победе. Но когда на него обрушился шквал техник, в пышном лесу вдруг возникла мощная жизненная энергия. Она бежала по земле, словно волна. Она скрылась в небесном деревянном посохе. У Яихао мгновенно стало в 3 раза больше энергии, а посох в его руке вспыхнул ослепительным зеленым светом. Световой щит остановил падающие звезды, лучи серповидного меча, духовный удар Сюом Яни, пылающее солнце Дусян Яна. Рука, в которой Яихао держал посох, из-за ударной волны была вся в крови. Зеленый щит не разрушился, а Яихао сверкал глазами, хоть изо рта у него и текла кровь. Восьмикрылая королева сороконожек, которая несколько секунд назад выглядела оживленной, вдруг стала дрожать в судорогах. Перенос ран. Он перенес часть своих ран на насекомое Вуду. Этот парень безжалостен. Черт возьми, неужели он правда выжил после этого? Закричали все в унисон. Из-под ног Яихао хлынула необычная аура леса. В чаще раздался звенящий голос, который велел Яихао как можно быстрее уходить. Голос шокировал Яихао. Утерев кровь, текущую изо рта, он издал смешок, отвратительно ухмыльнулся и холодно произнес: «Вы все умрете. Гарантирую, что умрет каждый из вас». Небесный деревянный посох в его руке вдруг превратился в небольшое пышное дерево. Темно-зеленое дерево окутало Яихао и нырнуло под землю. Он мгновенно исчез. Восьмикрылая королева сороконожек испускала яд Вуду, странно свистела и хлопала крыльями, словно собралась улетать. Яихао сбежал. «Попробуйте убить насекомое Вуду, и даже если мы не сможем, «Нам нужно получить как можно больше его крови», — выкрикнула Сю Мо Янь. Все тут же накинулись на королеву сороконожек. Линь Дун Син, Су Янь, Ся Хао Юань и ученики черного культа Вуду разбежались во все стороны. Однако королева сороконожек привлекла всеобщее внимание. Ее окружили даже люди из секты небесного артефакта и горы 10 000 зверей. Если насекомое не умрет, то их зараженные друзья один за другим погибнут ужасной смертью. Никто не хотел с этим мириться. Даже Цинь Ле с тревогой осознал, что Я и Хао каким-то чудом удалось сбежать. Не беспокоясь о ранах на своем теле, он кинулся к королеве сороконожек. Яд Вуду. Оно выпустило слишком много яда. К нему невозможно приблизиться. Кричали девушки из секты иллюзорного демона. Черт побери, какое густое облако яда. Мы не видим, на кого нападать. Сердито ругались культиваторы из секты небесного артефакта. 10 метров радиуса заволокло густым ядом Вуду. Он был черным и липким, как чернила, и никто ничего не видел. Они не могли приблизиться. Все знали, как ужасен яд Вуду. У них в разуме отпечатался пугающий вид их зараженных друзей и родственников. Они понимали, что вылечиться не удастся. Поэтому хоть все и хотели убить насекомое и собрать кровь королевы сороконожек, приближаться к яду Вуду не смел никто. Это была одна из причин, почему насекомые Вуду были такими страшными. Как только королева сороконожек выпустила весь яд, он стал распространяться все дальше. Густой ядовитый туман заставлял всех отступать, словно они увидели привидение. На землю, покрытую ядом Вуду, не смел ступить никто. Тайное царство ограничивало восприятие духовного разума. Это мешало им напасть на место, затянутое ядом. Духовные артефакты и духовные искусства били бы вхолостую. Кто-то должен был пойти туда и определить местонахождение насекомого Вуду. Чтобы напасть на насекомое, нужно было его увидеть. Лишь тогда они смогут серьезно ранить или убить насекомое и собрать его кровь. Лишь так они смогут вылечить зараженных. К сожалению, никто не смел ступать туда, где повис яд Вуду. Никто не хотел рисковать собственной жизнью. Выглядело все так, словно насекомому решили дать шанс. «Прочь с дороги! Пустите меня!» — завопил вдруг Цинь Ле и кинулся, словно молния, прорезавшая небо, туда, где клубился яд. Лишь он мог разрушить и восстановить душу, отравленную ядом Вуду. Он был единственным, кто не боялся заразиться ядом и погибнуть страшной смертью. Суицидальный маньяк. Он в самом деле бесстрашный и пугающий. «Цинь Ле, все зависит от тебя!» — все кричали. Некоторые втайне были довольны иррациональностью Цинь Ле, а некоторые тайно были благодарны ему за инициативу. Ступив в густой ядовитый туман, он сразу же ощутил, как нити яда просачиваются в его духовный разум и вторгаются в истинную душу. Он проигнорировал их. Он понял, что чем глубже он уходит, тем чище яд. Оказавшись в самой гуще, он увидел восьмикрылую королеву сороконожек. Кажется, насекомое страдало от ужасных ран. 8 тонких крыльев с трудом вздымались, и насекомое пыталось убежать по земле, полагаясь на многочисленные ноги. У королевы сороконожек было больше 100 ног, и двигалась она с невероятной скоростью. Она была не намного ниже, чем если бы насекомое летело по воздуху. На его крыльях было много капель крови. Пока насекомое ползло, на них время от времени выступали новые капли крови. Глава 451. Он сделал это ради женщины. Насекомые черного культа Вуду были крепкими, как сталь, и нанести им физический вред было трудно. Обычная энергия огня и воды вряд ли представляла для них угрозу. Объяснялось это тем, что у черного культа Вуду было темное духовное искусство, передача ран. Культиватор мог передавать свои серьезные раны насекомому Вуду, благодаря связи плоти и души. Так что культиватор, пораженный страшным ударом, мог свести к минимуму нанесенный ему ущерб. Большую часть ущерба Я и Хао передал насекомому матери. Привело это к тому, что восьмикрылая королева сороконожек сразу же стала вялой, неспособной махать крыльями и даже взлететь. Ноги королевы сороконожек танцевали по земле, словно острые лезвия, они мерцали сбивчивым духовным светом. Насекомое Вуду, сбежавшее из тела Я и Хао, было длиной с локоть, а тельце его было полностью черным, словно его выковали из черного железа. Сломанные крылья мерцали каплями крови, однако капли не стекали с крыльев. Они прилипали к ним, словно кровь была необычайно вязкой. «Цинь Ле, сделай все возможное, чтобы уничтожить насекомое. Если не получится, сделай все возможное, чтобы получить как можно больше его крови». Пробились сквозь густой ядовитый туман крики Чули. Цинь Ле не ответил. Держа в правой руке молот астрального грома, Он внимательно наблюдал за насекомым Вуду. Он тут же активировал уничтожение небесного грома. Из молота вырвались молнии. Буравя взглядом королеву сороконожек, Цинь Ле следил за ней. Казалось, что все его существо превратилось в длинную толстую молнию. Сжимая молот, он окружил себя непобедимой гневной аурой. Он обрушил на королеву сороконожек тяжелый молот. Вдруг почуяв опасность, королева сороконожек испустила вой, способный разорвать барабанные перепонки, и захлопала всеми восемью крыльями. Вой вонзался в разум и внутренности, словно железные иглы. Содрогнувшись, все ощутили резкую боль, пронзившую тело. Цинь Ли оказался ближе всего, поэтому принял удар на себя. Он ощутил такой страх, словно его сердце пронзило 10 000 стрел. У него даже помутился разум. Потеряв чувство направления, Цинь Ли рухнул вместе с молотом. Внезапно остановившись, королева сороконожек замерла и обернулась. Ее темно-зеленые глазки сияли холодным безжалостным блеском. У этого насекомого Вуду был высокий интеллект. Оно могло думать и иметь мнение, как и человек. Обернувшись, оно холодно уставилось на Цинь Ли и нерешительно замерло. Оно не знало, пользоваться ли возможностью, чтобы убить Цинь Ли. Оно сразу же заметило в глазах Цинь Ли черные нити ядовитого дыма. Оно сразу поняло, что Цинь Ли заражен ядом Вуду, поэтому сочло смерть Цинь Ли неизбежной. Зараженные шаг за шагом шли к смерти, отчетливо ощущая утрату духовной и жизненной энергии. Потом она и Ехао поглотит его потерянную энергию, которая поможет им быстро восстановиться. Она не считала, что Цинь Ли нужно убить немедленно. Она решила, что медленная смерть Цинь Ли будет более выгодной как и для нее, так и для Ехао. Поэтому она решила больше не тратить на Цинь Ли время. Поколебавшись, она снова побежала. Видимо, она недооценила настойчивость и упорство Цинь Ли. Когда она пробежала 300 метров, Цинь Ли пришел в себя и заметил, что находится на грани ядовитого тумана. Он не сразу заметил насекомое Вуду. Он смотрел на Чули, Сюмо Янь, Дусян Яна и остальных. Они не смели подойти к ядовитому туману слишком близко, опасаясь, что в их души проникнет яд Вуду. Поэтому им оставалось лишь ждать. «Цинь Ли, как оно?» – выкрикнул Чули. «Где королева сороконожек?» – спросил Дусян Ян. «Ты заражен ядом!» – тихо воскликнула Сюмо Янь. Наконец придя в себя, Цинь Ли им не ответил. Кинувшись в черный туман, он гневно взвыл. Он заражен ядом Вуду. Если он не сможет убить насекомое мать и получить ее кровь, то он умрет, как и остальные, медленной смертью. Он будет смотреть, как его жизнь ускользает сквозь пальцы, тихо произнесла девушка из секты иллюзорного демона. Он вправду безумен, добавила другая. Когда он сражался с двумя культиваторами, он без колебаний проткнул себе легкие, чтобы убить врага. Вы сами видите, что он сумасшедший. Когда он отправился в ядовитый туман, все мы понимали, что он явно заразится. Что в этом странного? Возразил Дусян Ян. Люди вдруг замолчали. Так и было. Когда Цинь Ли исчез в тумане, все поняли, что он явно заразится ядом Вуду. Так почему же они удивились, когда он действительно заразился? Возможно, в их душах жила крохотная иллюзия того, что Цинь Ли сможет спастись от заражения. С ним все будет в порядке. Вдруг тяжело фыркнул Чули. В глазах у всех мелькнуло потрясение. Люди из секты небесного артефакта и горы 10 000 зверей покачали головами и вздохнули. Хоть он и был смелым, однако этот поступок оказался глупым и необдуманным. Человек, отравленный ядом Вуду, преследует насекомое мать, которая и выпустила этот яд. Это тупик, согласился другой. Вот почему я не побежал первым. Дело не в том, что у меня нет смелости, чтобы спасти двоюродного брата, но просто я знал, что не выживу, сказал кто-то, оправдывая собственную слабость. Хватит искать себе оправданий. Если честно, все мы не такие мужественные, каким был он, тихо произнесла Сюмо Янь, нахмурив тонкие длинные брови. Должно быть, друг, отравленный ядом Вуду, был очень для него важен. Настолько важен, что он даже рискнул спасти его ценой собственной жизни. Он сделал это ради женщины, вдруг сказал Дусян Ян. Ради женщины, слегка удивленная откровением, Сюмо Янь кивнула, ей так повезло. Глаза девушек из секты иллюзорного демона, секты небесного артефакта и горы 10 000 зверей горели странным светом. Они поняли, что Цинь Ли действительно хороший человек. Скорее всего, эта женщина открыла ему свое сердце. Чули смотрел на Сюмо Янь со странным выражением лица. Он считал Сюмо Янь невестой Цинь Ли, однако Цинь Ли рисковал жизнью, чтобы спасти Сюн Тинь Юй. Он находил это немного странным. Изменение гравитации. Вдруг раздался в густом тумане громкий крик Цинь Ле. Даже люди ощутили, что сила тяжести вокруг них стала в разы сильнее. Восьмикрылая королева сороконожек, бежавшая сквозь черный туман, из-за изменения гравитации резко упала. Мощное притяжение сделало ее тельце тяжелым, словно гора. Я и Хао передал ей много ран, и это лишило ее возможности даже хлопать крыльями. А изменение гравитации лишь надавило на нее. Застигнув ее врасплох, Цинь Ле обрушился с неба вместе с молотом, словно пушечное ядро, окутанное молниями. На этот раз тело Цинь Ле окутывал ледяной свет и молнии. Он защитил свои уши духовной энергией, чтобы вой насекомого не проник в его тело. Как и ожидалось, насекомая мать вновь завыла. Но на этот раз Цинь Ле не пошатнулся. Молот астрального грома с силой ударил по черной броне насекомого Вуду. Во все стороны посыпались искры, а крылья насекомого набухли бесчисленными каплями крови. Она источала странный запах. Подняв молот, Цинь Ле собрался ударить снова, как вдруг восемь крыльев отделились от тела королевы сороконожек. Тело насекомого Вуду окутали восемь потоков странной энергии, и насекомое Вуду исчезло. Ошеломленный Цинь Ле замерз занесенным для удара молотом. На земле остались четыре пары крыльев королевы сороконожек. Тело насекомого Вуду сбежало. Насекомое умело сбрасывать части тела, чтобы активировать тайное искусство побега. Это было вне ожиданий Цинь Ле. Глава 452. Ухватывая суть, сбросив восемь крыльев, оставшихся на земле, насекомое Вуду успешно вырвалось из его рук. На крыльях насекомого ясно виднелась его кровь. Свежая кровь была одним из антидотов к яду Вуду. Цинь Ле замер. Он немедленно достал из кольца пространства нефритовую бутылку и осторожно поднял крыло. Часть кровавых капель еще не высохла. Он осторожно поднес его к горлышку бутылки и медленно качнул, чтобы капли стекли в бутылку. Одна капля, две капли, три капли, четыре капли. На крыле было всего четыре капли крови и прилипшая кровь, которая не стекала. Цинь Ле не знал, нужна ли она, поэтому не стал к ней прикасаться. Взяв второе крыло, он продолжил тщательно собирать кровь. Выражение его лица было невероятно серьезным. Он лучше всех понимал, что каждая капля крови представляет собой жизнь, а значит, она может спасти одного человека, зараженного ядом Вуду. Из-за побега насекомого Вуду яд, окутывающий выжженный лес, не двигался и не сгущался. Он постепенно рассеивался. Цинь Ле, как оно? Яд Вуду не двигается, а от тебя ни звука. Что случилось? Цинь Ле, ты там? Заметив перемены, многие люди снаружи стали задавать вопросы. Они хотели знать, что произошло внутри. Сосредоточенный на крови насекомого, Цинь Ле ответил не сразу. С серьезным лицом он осторожно собирал с крыльев капли крови. Он собрал две нефритовые бутылки. 17 капель. Всего 17 капель. Он осмотрел две нефритовые бутылки, которые держал в руках. Нервное и настороженное выражение лица несколько смягчилось. 17 капель крови. 7 из них для его товарищей. Сюн Тин Юй, Хэ Вэй и трех культиваторов секты Разрушителя. Все пятеро были отравлены и нуждались в крови насекомого. Одна капля предназначалась Се Цзин Сюань, вторая – Гао Юю. Несмотря на то, что он слышал, как Хэ Вэй сказала, что Се Цзин Сюань долго не продержится, что она собирается найти спокойное место и встретить смерть там, что Се Цзин Сюань, скорее всего, мертва. Никто не видел труп Се Цзин Сюань. Пока была ниточка надежды, капля крови насекомого могла спасти ей жизнь. Что касается Гао Юя, он не знал, смог ли Гао Юй сбежать, если ядом Вуду заразились столько людей. На всякий случай он оставил каплю для Гао Юя. Положив в новую нефритовую бутылку 10 капель, он приготовился к разговору с людьми, которые ждали его снаружи. Он сидел перед восемью крыльями королевы сороконожек. Кровь на них застыла и стала липкой. Он не знал, можно ли ей пользоваться. Он ждал, пока яд Вуду исчезнет. «Я здесь!» – выкрикнул он, подумав, в ответ на настойчивые крики. «Друг, ты убил насекомое Вуду?» – спросил культиватор из секты Небесного Артефакта. «Ты достал кровь?» – спросил кто-то из горы 10 000 зверей. «Цинь Ле, ты в порядке?» – раздался голос Чули. «Ха-ха, а ты везуч, ты даже это пережил!» – странно засмеялся Ду Сян Ян. Слова людей разительно отличались друг от друга. Чули беспокоила, в порядке ли он. Он даже не спросил про насекомое и капли крови. Ду Сян Ян единственный не был заражен. Смерть насекомого его не очень-то интересовала, и он просто подшучивал. Людей из секты Небесного Артефакта и горы 10 000 зверей явно заботили насекомое и его кровь. Королева сороконожек сбросила 8 крыльев и сбежала от меня, но я достал немного свежей крови. Когда яд Вуду рассеется, вы сможете подойти, и мы поговорим, спокойно ответил Цинле. Отлично, кровь у тебя, великолепно, брата можно спасти, Цань-Цань можно спасти. Люди разволновались, лицо Чули просияло радостью, он явно был счастлив. Он произнес: брат Ле, великолепно. Люди с радостными улыбками горячо обсуждали рассеивающийся ядовитый туман. Неловкое выражение лица было лишь у Лоченя. Он молча стоял на месте, а взгляд его был странным. Из всех присутствующих лишь у него были разногласия с Цинле. Чжан Чэньдун и Чжао Юань пришли сюда по его приглашению. Он обещал им, что сделает все возможное, чтобы их защитить. А теперь они были отравлены и отчаянно нуждались в крови насекомого Вуду. Но кровь была в руках Цинле. Следовательно, все будут подлизываться к Цинле. Сю Мо Янь, люди из секты Небесного Артефакта и горы 10 000 зверей, Чули и Дусян Ян были на стороне Цинле. Даже если бы он не был тяжело ранен, даже если бы он был на пике сил, эти люди не дали бы ему отнять у Цинле кровь. Что ему теперь делать? Ло Чэнь изменился в лице. Он стоял на месте, раздираемый внутренним конфликтом. Выражение лица у него было подавленное. Цинле в позе лотоса сидел в рассеивающемся тумане. Пока яд рассеивался, он осматривал свои раны. Он с удивлением обнаружил, что раны не такие серьезные, как он думал. Энергия крови в его теле явно залечила раны в его легких и ноге. Разумом он увидел, что дыры в груди и ноге уже заросли. Клетки и волокна срастались заново. Энергия крови заживляла раны физического тела весьма быстро. Его странное тело обладало невероятно сильной исцеляющей силой. Тяжелораненное тело выздоравливало с фантастической скоростью. Настроение его пришло в норму, и он расслабился. Одной рукой он активировал искусство крови, а в другую взял несколько духовных камней. Когда он восстановил свою духовную энергию, 3 капли огненного целиня стали поглощать энергию огня. Он ждал, пока ядовитый туман рассеется. На это ушел целый час. За это время люди с помощью жетонов позвали зараженных друзей и родственников, которые сбежали раньше. Вернулись Пань Цань-Цань, Чжао Юань, Чжан Чэньдун и 5 культиваторов из секты Небесного Артефакта и горы 10 000 зверей, 8 человек. Они быстро ознакомились с ситуацией, узнав, что у Цинле есть противоядие, способное освободить их от разъедающей боли яда Вуду. Они взволновались. Сестра Сю, Пань Цань-Цань жалобно смотрела на Сю Мо Янь. Сю Мо Янь кивнула. Ее красивое лицо посерьезнело. «Не волнуйся, я попрошу его, чтобы он дал тебе каплю крови. Сестра Сю, разве мы раньше его не оскорбили? Мы неправильно все поняли и так долго преследовали его с Чули. Возможно, он не простит нас так легко», — обеспокоенно произнесла молодая женщина из секты иллюзорного демона. «Ах, это наша вина», — вздохнула еще одна женщина. Пань Цань-Цань запаниковала. «Что же нам тогда делать? Мы заплатим», — стиснула зубы Сю Мо Янь. «Я соглашусь на любую цену. В лучшем случае мы все встанем на колени и попросим его». Сестра Сю, глаза Пань Цань-Цань стали влажными. Брат Ло, Чжао Юань и Чжан Чэньдун были в смятении. «Это тот парень, у которого есть кровь насекомого Вуду?» — спросил Чжао Юань. Лицо Ло Чэня было серым, как пепелище. Он растерял прежнюю гордость, голова была опущена. Он ответил: «Да». Переглянувшись, Чжао Сюань и Чжан Чэньдун чуть не расплакались. Ло Чэнь нападал на Цинле, а они были его сообщниками. Роль, которую они играли, не была хорошей даже на Багровом континенте. А теперь у Цинле было противоядие, которое могло вернуть им жизнь. Что им теперь делать? Глава 453. Раздор. Медленно рассеивался яд Вуду. Культиваторы разных сил ждали долго. Когда рассеялись последние клочки черного тумана, они кинулись туда, где находился Цинле. «Ты правда в порядке?» — внимательно посмотрел подошедший Чули. Он не видел на теле Цинле никаких серьезных травм, поэтому решил убедиться. Покачав головой, Цинле улыбнулся. «Я в порядке». «Хорошо, очень хорошо», — усмехнулся Чули. «Как и ожидалось, бедствия длятся 1000 лет», — удивился Дусян Ян. «Ты бедствие, и ты не умер». «Я и Хао, бедствие, сбежал. Даже насекомое Вуду сбежало. Кажется, быть хорошим невыгодно, а злодеи дольше живут». Он поместил Цинле в ряд злодеев. «У тебя есть кровь 8-крылой королевы сороконожек?» — сверкнул глазами культиватор из горы 10 000 зверей, устремив взгляд на нефритовую бутылку, стоящую перед Цинле. В наполовину полной бутылке было 10 капель крови. К нефритовой бутылке были прикованы все взгляды. Все изменились в лице, взгляды наполнились любопытством. В бутылке всего 10 капель, схватил Цинле нефритовую бутылку. Только 10 капель, встревожился Чули. 10 капель, переспросил культиватор из гор 10 тысяч зверей. Он обернулся, посмотрел на людей, которые стояли за ним, и вдруг сказал: «Отравлены всего 8 человек, этого достаточно, 2 капли лишние. Мы с Цинле сражались, пытаясь убить королеву сороконожек и добыть ее кровь. Нам двоим нужно как минимум 5 капель», — холодно фыркнул Чули. Команда, полагающая, что крови более чем достаточно, сразу же замолчала. «Цинле отравленный тоже нуждается в капле, так что», — произнес Дусян Ян, — «другим остается всего 4 капли. Отравленные Пань Цань Цань, Чжа Юань, Чжан Чен Дун и еще 5 человек горячо сверкнули глазами. Они неуверенно смотрели на нефритовую бутылку, которую Цинле держал в руке. Вдруг Чули посерьезнел. Он выкрикнул: «Цинле, держи бутылку крепко». «Хе-хе», — странно засмеялся Дусян Ян. Крепко сжимая бутылку, Цинле неподвижно сидел на земле. Взглянув на всех, он показал крыло 8-крылой королевы сороконожек. На крыльях тоже осталась кровь. Ее можно использовать как противоядие от яда Вуду. «Нет», — заговорила Сюмо Янь, — «запекшаяся кровь недостаточно свежая. Она не может извлечь из души яд Вуду. Извлечь яд может лишь жидкая кровь, даже одна капля. Кровь, пропитанную ядом, нельзя применить во второй раз». Нахмурив лоб, она вздохнула и сказала: 10 капель свежей крови могут исцелить лишь 10, не больше». Тишина сгустилась. Взгляды их горели желанием. Они смотрели на нефритовую бутылку в руках Цинле. Атмосфера стала напряженной, практически враждебной. Глаза культиваторов из секты небесного артефакта и горы 10 тысяч зверей горели убийственными намерениями. Даже их тела стали источать холод. Свежей крови насекомого Вуду было всего 10 капель. Если учитывать 6 капель Цинле и Чули, оставалось лишь 4 капли. Но отравлены были 8 человек, как они могли их поделить? Те, кто не получит каплю, медленно приблизится к смерти. От них ускользали жизненная и духовная сила. Другим придется смотреть, как их покидают друзья и родственники. Возникли мысли о воровстве и грабеже. Чули был ранен, его духовная сила была на исходе. Лоченю было еще хуже. Цинле был отравлен, а его культивационный уровень был низким. Угрозу представляли лишь Дусян Ян и люди из секты иллюзорного демона. Дусян Ян не был отравлен, но он был один. На него можно было не обращать внимания. В секте иллюзорного демона была лишь одна отравленная. Если они договорятся с ними и дадут им одну каплю крови, разбираться придется только с остальными. Поразмыслив, они поняли, что им мало что угрожает. Они могут забрать всю кровь насекомого Вуду. «Госпожа Сю, я Нюша Цзюнь из горы 10 тысяч зверей. У меня есть к тебе предложение», — вдруг произнес культиватор из горы 10 тысяч зверей. Он посмотрел на Сюмо Янь. «Какое предложение?» — нейтрально спросила Сюмо Янь. «Есть 10 капель крови королевы сороконожек. Гора 10 тысяч зверей и секта небесного артефакта возьмет 5 капель», — легко улыбнулся Нюша Цзюнь, глядя на человека, стоящего рядом. Его звали Сы Тутун, это был культиватор из секты небесного артефакта. Он улыбнулся и кивнул. Нюша Цзюнь уже негласно с ним согласился. Заметив его кивок, Нюша Цзюнь набрался уверенности. «Оставшимися 5 каплями секта иллюзорного демона может распоряжаться как угодно. Нам все равно. Что думаешь, госпожа Сю?» Когда он произнес эти слова, стало казаться, что битва, которая вот-вот успокоилась, начнется снова. Ло Чень перевязывал раны и глотал таблетки и лекарства. Слева и справа от него стояли Чжа Юань и Чжан Чен Дун. Красивое лицо Ло Ченя стало ледяным. Взгляд его был пугающе убийственным. «Нюша Цзюнь, посмел забыть про меня? Если бы тут был Фэн Ю, он не стал бы меня игнорировать. За кого ты себя принимаешь? Молодой мастер Ло Чень, естественно, раньше мы не посмели бы вас игнорировать. На самом деле раньше мы бы тебя избегали», — усмехнулся Сы Тутун, с презрением глянув на него. Он произнес: «Но сейчас не раньше. Ты тяжело ранен и не можешь вернуть даже 1/10 от твоей обычной мощи. Ха, сейчас мы можем тебя игнорировать. Эти двое рядом с тобой, не культиваторы горы небесного меча, они заражены ядом Вуду. Они не смогут тебе помочь», — насмешливо посмотрел на него Нюша Цзюнь. «Твоих нынешних сил недостаточно, чтобы заставить нас нервничать, поэтому кровь ты не получишь». Их слова были мучительно честными и корыстными. Они были безжалостны, словно меч. Они разрушили временный союз, заключенный, чтобы разорвать я и Хая на куски. «Черт побери, я умирающий тигр, над которым глумится собака. Обычно я унижаю таких, как ты. Никогда бы не подумал, что меня проигнорируют». Злобно улыбнулся Чули. «Ха, не сердись, босс Чу. Слова, сказанные Лоченью, относятся и к тебе. Тебе мы хотели сказать то же самое», — прищурился Сы Тутун, забыв о вежливости. «К тебе, Дусян Ян, это не имеет отношения. Ты не можешь вмешиваться», — нахмурился Ню Ша Цзюнь. С Дусян Яном он вел себя осторожно. Дусян Ян был слабо ранен и оставался могущественным бойцом. Если он станет их врагом, то у них появятся серьезные проблемы. Он надеялся, что Дусян Ян будет выше этого и не вмешается. Так их шансы на успех будут выше. Они спросили мнение Сюмо Янь, унизили Лоченя, бросили вызов Чули и предупредили Дусян Яна. Единственное, чего они не сделали, так это не спросили мнение Цинь Ле. Цинь Ле рисковал жизнью, делал все, что мог, даже отравился, чтобы получить 10 капель крови. Они решили обойтись без мнения Цинь Ле. Цинь Ле был не только отравлен, но и ранен. К тому же, для них он был слабым культиватором и не представлял никакой угрозы. «Пожалуйста, госпожа Сю, дай ответ», — сказал Сы Тутун. К Сюмо Янь были прикованы все взгляды. Даже у женщин из секты иллюзорного демона были нервные и встревоженные лица. Они тоже хотели знать позицию Сюмо Янь по этому вопросу. Ее позиция определит дальнейшие действия. Было 6 женщин из секты иллюзорного демона. Никто из них не был отравлен, кроме Пань Цань Цань. Сюмо Янь не была ранена и находилась в лучшем состоянии. На данный момент Сюмо Янь была самой сильной. Гора 10 000 зверей и секта небесного артефакта не могли сравниться с сектой иллюзорного демона. Даже если бы они объединились, у них не было бы 100% шанса на победу над сектой иллюзорного демона, которую возглавляла Сюмо Янь. Из осторожности они все время проявляли уважение и поинтересовались мнением Сюмо Янь. «Дай мне одну каплю, я заберу сестер и немедленно уйду. Мне нужна всего одна капля», — вдруг закричала Сюмо Янь Цинь Ле. «Нет», — холодно ответил Цинь Ле.